Людмила Астахова, Яна Горшкова. НЧЧК. Книга третья. Теория заговора. Пролог. Год спустя. Распадок. Конец мая, начало июня. Появление вампира-гастролера в таком городе, как Распадок, это ЧП. Одной выпитой досуха жертвы хватило, чтобы поднять по тревоге личный состав НЧЧК и бросить все силы на ликвидацию опасного преступника. Сноска. НЧЧК – нечеловеческая чрезвычайная комиссия по борьбе с нежитью и мажеством. Это в солнечном и демократичном Пиндостане новый клон президента Анкл Сэма даровал кровососам гражданские права. Не на всей территории, к счастью, а лишь в Сент-Луисе, но и этого хватило, чтобы клыкастые твари размножились и полезли в Серединную империю, где их испокон веков недемократично и тоталитарно уничтожали всеми доступными способами. Как известно, наследники Железного Маэдроса стреляют на поражение и в плен кровососов не берут. Эрин и не собирался брать безымянного Малковиана живьем. Но для начала неплохо было бы поймать безумного гада в перекрестье прицела полуавтомата. Кутелеона тут маловато будет. И хотя отчаянные дзировы парни заключали пари на ящик черного Самайна, кто именно разнесет башку бешеному вампиру, капитану Аптелимнару такой финал ночной облавы уже не казался настолько очевидным. Сноска. Дзировы парни. Речь идет о Добре, дровском отряде быстрого реагирования под командованием капитана Дзира Ушаснах. «Нол, что у тебя?» Они с напарницей двигались вдоль стены цеха параллельным курсом, только по разные стороны, исследуя каждый свой сектор промзоны, куда общими усилиями удалось загнать вампира. Классическое место для поимки злодея, многократно разрекламированное кинематографом. Совсем как в пиндостанском боевике. Осталось только найти топку и, насадив на крюк клиента, отправить его на переплавку, подумалось Эрину. «Кто насаживать будет?» – хмыкнула мысленно Нолвенде, легко уловив ненаправленный поток сознания напарника. «Кровососы очень сильны, им не чета даже ведьмаки, и справиться с вампиром в рукопашной не под силу даже подготовленному бойцу-гоблину. Эльфа, хоть темного, хоть светлого, вампир рвет на две половины одним движением. Если уж в топку, то только обездвиженного колом в сердце, а еще лучше сразу обезглавленного». «Он где-то рядом», — сообщила Нол. «Я чувствую». «Тогда иди ко мне», — приказал Эрин Рандир. «Погоди, сейчас я определю психопоток». Ругнувшись сквозь зубы, НЧЧКист перешел на бег, чтобы обогнуть препятствие между собой и Нол как можно скорее. Пока мыслечтица будет вычислять вектор, вампир ее сжует до половины. Кровь эльфийская для Малковиана — чистый яд, но убить одним ударом он может. «Лейтенант Анарел Тиони, отставить искать психопоток! Следуйте за мной!» С инстинктом самосохранения у Нолвенде полный порядок, но иногда ее заносит в пылу азарта погони. Это был тот самый случай. Она уже транслировала зрительный образ того места, где находился вампир. Бетонный пол, рельсы, ржавые контейнеры, свободное пространство между рядами станков. «Это рядом, сектор 7, цех 23. Северо-северо-восток. Догоняй!» И не просто транслировала, а бежала прямо туда, где спрятался вампир. Перепрыгивая через обломки и куски арматуры, Эрин ринулся в указанный сектор. Рядом это только так называется и выглядит на схеме. На самом деле это 200 метров сплошного крошева из полуразрушенных железобетонных конструкций, где каждый неловкий шаг чреват опасностью переломать себе все кости. Инструкция номер 352, пункт 15, подпункт 4 четко и однозначно гласит, что при обнаружении и непосредственной близости объекта ЖМ сотрудник НЧЧК обязан немедленно оповестить свою группу и дожидаться прибытия огневой поддержки, напомнил Эрин. Сноска. ЖМ – живой мертвец. Я помню, зануда. Так какого ж драного балрога ты не стоишь на месте? Эрин легко взбежал по балке, намереваясь с нее перепрыгнуть на край вагонетки. С высоты 4 метров над уровнем пола он прекрасно видел Нолвенде, замершую прямо посередине пустого пространства в центре цеха. «Он тут», — предупредила девушка, делая вид, что пытается свериться с планом. Больше всего Эрин Рандир не любил эти игры в живую приманку. Слишком рискованно, слишком непредсказуемы последствия. И не по инструкции, ятрёны пассатижи. Высокая тоненькая фигурка и мечущийся лучик фонарика, с помощью которого хрупкая эльфиечка якобы пытается разглядеть надписи на бумажке. Фиал армейской разработки обычно работает в нескольких режимах, и только один из них дает обычный свет. Вампир этого не знал, на чем он погорел, в буквальном смысле слова. Малковиан бесшумно прыгнул, целясь в спину девушки, но в момент прыжка она перехватила его мыслепоток, резко развернулась, присела и переключила фонарик в спецрежим. Мощный луч буквально в один миг выжег вампиру глаза и превратил его лицо в кипящую сковородку с кровью, заодно давая возможность Эрину прицельно выстрелить разрывной пулей в голову. Кровососа отбросило в сторону, он рухнул на бетон и все равно продолжал дергать руками и ногами. «Вызывай добр!» — крикнула Нолвенде. «А то я сам не знаю», — подумал Эрин, не скрывая своего раздражения. Он бы предпочел обойтись без самодеятельности и ничем не оправданного риска. «Ну, как мы сработали?» – самодовольно поинтересовалась Нол, когда Аптелемнар слез со своего высокого насеста. За вампира из клана Малковиан им обоим светило повышение. «Отлично», – сказал он, целуя возлюбленную заостренный кончик уха, и тихо добавил. «Ну, еще раз так сделаешь, отправишься